Глава 13. Сон Мармеладовой о вазе, о шторме и ножницах. Катя и Гектор давно уже были в Рузе, на время отложив дела на улице Дмитрия Донского, а в квартире на третьем этаже о них все еще вспоминали с великой тревогой. София Мармеладова, словно зверь в клетке, бродила по квартире из кухни в комнату. Жилистая, худая, босая, с растрёпанными седыми волосами. Кто бы мог догадаться, что в юности она слала редкой красавицей. Тоненькая, как былинка, хрупкая, гибкая, с великолепной фигурой. Вздохи. Всхлипы. София Мармеладова разговаривала сама с собой. Жестикулировала, рассуждала, спрашивала, отвечала, гневно восклицала. Глотала непрошенные слезы воспоминаний. Дискутировала, бормотала, бормотала. С давних пор она видела сны наяву, сны о прошлом. Под воздействием таблеток, что прописывали ей врачи, сны уходили в небытие, словно таяли в непроглядной тьме памяти. Но затем возвращались снова. Непрошенные и такие яркие, такие реальные. Словно все случилось вчера, а не много лет назад. Приход полицейских всколыхнул воспоминания, вселяя в Мармеладову страх. Во сне ей 17 лет. На ней вязаная крючком кофточка и мини-юбка. Она стоит на пустом манеже сочинского цирка «Шапито». Сегодня первый раз она будет помогать ей на представлении в качестве главной ассистентки, потому что она снова выступает после долгого перерыва. Ей звонил сам начальник управления госцирка и просил, умолял заменить во втором отделении иллюзиониста Игоря Кио. Несмотря на недавнюю свадьбу с Юрием Чурбановым, к Кио в Сочи приехала дочка генсека и демонстративно собиралась присутствовать на представлении. Сверху приказали не допустить, пресечь. И так сплетен в народе о них пруд-пруди. Поэтому позвонили ей, ушедшей на покой. «Дорогая, великая и неповторимая, выручите. Публика вас не забыла. Ваш знаменитый номер с вазой». На манеже рабочие сцены только что установили большую вазу в форме белого яйца на трехногой подставке. Публика должна видеть, что под дном вазы только гнутые бронзовые ножки и пол. Номер удивителен и сложен. Публика всегда следит за ним придирчиво, затаив дыхание, стараясь разгадать, в чем секрет. В начале номера она наполняет до краев огромную вазу яйцо водой из кувшинов, которые приносят рабочие в униформе. Она опускает руку в вазу, разбрызгивая воду по песку манежа, демонстрируя публике, нет никакого подвоха. Затем ее быстрый жест факира, и вода в вазе загорается синим пламенем. Пламя гаснет, и она накрывает вазу яйцо покрывалом. Делает пасы факира, словно колдует. А потом медленно, эффектно стягивает покрывало. Из полной воды вазы сначала вылетают два ученых ворона. Покружив над ареной, они садятся ей на плечи. «Карл у Клары украл коралли», — произносит она громко, пародируя скороговорку. Публика всегда смеется в этом месте, щедро хлопают. Она вновь накидывает покрывало на вазу, щелкает пальцами, стягивает и из наполненной водой вазы яйца медленно выбирается, словно вылупляется, девушка в костюме зеленой ящерки с гребнем рептилии на голове. Она абсолютно сухая. В сочинском цирке «Шапито» в роли ящерицы из вазы яйца вылупится на глазах публики Соня Мармеладова. Они тщательно репетировали номер еще дома, в Москве. Она, тяжело ступая, бродит по манежу вокруг вазы, придирчиво оглядывая реквизит. Рядом с ней, словно нитка за иголкой, следует юная Регина Гришина. Они подруги с Соней, но Регина ей жгуче завидует. Отчего это ее выбрали на роль ящерицы? «От того, что она гораздо старше тебя». «И тоненькая совсем, миниатюрная. А в вазе мало места», — терпеливо поясняет она. Голос у нее хрипловатый, приятный, медовый, совсем не старческий. Она проверяет отверстие в манеже, специально просверленное техником для бочки, что стоит там, внизу, куда истекает по шлангу, пропущенному через ножку из вазы, вся вода, что льют в нее из кувшинов. проверяет специальную резиновую глубокую воронку, что крепится на горло вазы так аккуратно и плотно, что совершенно незаметно для публики. «Соня, реквизит зарядят перед вторым отделением». Она поворачивается к юной ассистентке. «Поскучаешь часик в яйце? Ты все хорошо усвоила? Ты сама потом снимешь воронку. Вот тросик, потянешь за него тихонько». Соня кивает. Она хочет сказать: «Я сделаю для вас все, что угодно, лишь бы вы только позволили мне, разрешили». Она улыбается ей. Ее крашеные волосы цвета вороного крыла блестят от масла. Она с давних пор душится исключительно арабскими духами, которые всегда раньше привозила себе с гастролей цирка. Проходит целая эпоха. Несколько лет пролетает, словно миг единый. Соня-ящерица по-прежнему работает в номере ваза. Сидит в вазе яйце в заряженном реквизите за кулисами и терпеливо ждет, скорчившись, подогнув ноги. На ней костюм зеленой ящерицы. Над головой ее воронка, куда будут наливать воду, стекающую по шлангу, пропущенному внутри одной из полых бронзовых ножек вазы, в отверстие в арене. И дальше — в бочку под манежем. На шланге — кран. Она, по заветному слову, завернет его. И у публики создастся иллюзия, что вся ваза полна водой, а та будет только в воронке. Туда из последнего кувшина плеснут спирт. Он и загорится, когда она тайком бросит в него спичку. В руках скорчившейся в вазе ящерки Сони — мешок. В нем спокойно сидят два ученых ворона. Она любила своих черных воронов. «Карл у Кларры украл коралли. Коралли. Коралли». Они снова выступают после долгого перерыва в сочинском цирке Шапито, и вокруг них клубятся злые сплетни. Так кажется ящерке Соне. Сплетни, клевета, вздор, бред. Однако она помнит все прекрасно. Они ведь присутствовали тогда на пустом сочинском пляже. Она, Регина и Стас, самый младший из них. Ветер, шторм. В июне в Сочи штормит часто, и море холодное. Они все втроем сопровождают ее на прогулку. Она шествует по пляжу медленно и тяжело, словно императрица. А они — ее покорная юная свита. А тот — другой. В цирке, говорят, он начинал как акробат, но затем, после травмы, вынужден был уйти в рабочие сцены. Он был такой красивый парень и несвободный. Двое детей и жена из цирковых, опилочных. Она в свои старые годы возжелала его плотски, захотела его в любовники. Она пригласила его в свой номер, в свой творческий коллектив. И он служил ей на арене и спал с ней, со старухой. Они жили вместе 2 года. В цирке все это знали. Он развелся с женой. Он трахал ее в постели каждую ночь. И даже после выступления не запирались в гримерке. Она давала ему деньги и покупала ему модные шмотки у форцы, вьющейся вокруг цирковых. Она целовала его в губы публично на людях. Всюду таскала его с собой, даже на кремлевские приемы. Но он начал дико пить, несмотря на то, что ходил в ее фаворитах и был у нее на содержании. А затем Карл все же украл у Кларры ее кораллы. Точнее, у Коралли украли Карла. София Мармеладова в своей квартире на улице Дмитрия Донского мотает растрёпанной головой, сильно сдавливая виски ладонями. Нет-нет, вздор, вздор, бред. Но ведь все случилось на их собственных глазах тогда. Сначала злорадные цирковые сплетни, что красавец-фаворит пошел в разнос, влюбился в дочку клоуна-гастролёра и написал директору цирка заявление на увольнение. Они уже паковали чемоданы, собираясь уезжать из Сочи. Но вот на их глазах он бежит к ним по пустому пляжу, на ходу расстегивая рубашку, обнажаясь. Рубашка трепещет на ветру. Он ее срывает с себя. Налетает на них, как безумный, и... Он хочет ее ударить? Убить? Соня Мармеладова закрывает лицо в страхе. Нет. Она старая, как мир, в его крепких мужских объятиях. Он страстно целует ее на глазах у потрясенных Сони, Регины и Стаса. Его красивое лицо в тот момент, как гипсовая маска. А взгляд? Он поворачивается и бежит, стремительно к пустому молу, о который разбиваются с грохотом штормовые волны. Она глядит ему вслед. Она вытирает тыльной стороной старческой руки в кольцах с камнями свои накрашенные алой помадой губы. Они, ее юная свита, наконец понимают, что-то не так, что-то неправильно. Соня с Региной кричат, а Стас бросается в сторону мола. Но на их глазах полуголый человек на молу подпрыгивает. Его тело гимнаста переворачивается в воздухе. И он свечой входит в бушующие волны, разбивая себе голову о подводные камни. Кровь, крики, алая пена у мола. И словно во сне видение сразу сменяется другой картиной. Она, Соня Мармеладова, стоит в гримерке сочинского цирка «Шапито». Она глядит на себя в зеркало. Из зеркала смотрит на нее ее двойник. Лицо все в крови, глаза затуманены, из щеки торчат большие портновские ножницы. Она берет ножницы и раскрывает их, надавливает, еще больше расширяя ужасную рану на щеке. «Что ты делаешь?» — голос. Нет, визг Регины за ее спиной. Она медленно оборачивается, выдергивает ножницы из раны. Кровь хлещет на гримерный стол, брызги летят на зеркало. Словно во сне она подносит острые ножницы к носу, к ноздре. «Это не я, это ты». «Ты что? Отдай! Отдай мне ножницы! Слышишь ты? Это не я!» Регина дико истерически кричит. «Неужели она?» — шепчет Соня Мармеладова. Маленькая ящерица, вылупившаяся из яйца боли и страха. Ножницы щелк. Ножницы щелк.